благодарности. Написание этой книги было бы невозможно без неоценимой помощи, оказанной мне известным российским антропологом, кандидатом биологических наук Станиславом Владимировичем Дробышевским. Ему я обязан значительной частью своих знаний в интереснейшей области – палеоантропологии. Цитаты из статей Станислава Владимировича, написанных им для нашего совместного проекта портала anthropogenes.ru, вы встретите во многих главах книги. На всех этапах работы над книгой мне помогали ценные советы и рекомендации моего учителя, известного эксперта по методикам творчества, владельца weekend.ru, крупнейшего в Европе портала, посвященного изучению творческих личностей, Игоря Леонардовича Викентьева. Еще один замечательный российский автор, которого я много и с удовольствием цитирую, петербургский археолог, доктор исторических наук Леонид Борисович Вишняцкий. Леонид Борисович проверил несколько фрагментов книги, связанных с археологией. Спасибо. Благодарю известного генетика, доктора биологических наук Светлану Александровну Боринскую за внимание, уделенное главам, в которых я касаюсь генетики, и доктора географических наук Ярослава Всеволодовича Кузьмина за консультацию по методам датирования. Благодарю Георгия Соколова за деятельную помощь в работе над формой подачи материала, Николая Григорьева за полезные замечания по некоторым историческим моментам в тексте и за предоставленные цитаты, и кандидата биологических наук Константина Задорожного за важные уточнения. Особая благодарность моей жене Наташеньке и дочери Аленушке за вдохновение. Благодарю моих мать и отца за все, что они сделали для меня. Отдельные слова признательности Надежде Анатольевне Пантюлине, научному сотруднику Государственного биологического музея Тимирязева, за то, что стала реальностью наша выставка об эволюции человека, о которой я мечтал несколько лет. Спасибо доктору биологических наук Тамаре Георгиевне Кузнецовой, руководителю Калтужского антропоидника лаборатории физиологии высшей нервной деятельности Института физиологии имени Павлова Российской академии наук, за знакомство с удивительными и умными шимпанзе Джиной и Чарли. Покойся с миром, Чарли. Также благодарю доктора биологических наук Александра Владимировича Маркова, доктора филологических наук Светлану Анатольевну Бурлак, доктора биологических наук Зою Александровну Зорину и доктора исторических наук Марию Борисовну Медникову за прекрасные книги, являющиеся образцами научно-популярной литературы.